Ребята и утята. Это было какое-то особенно счастливое утро свободы. Я освободил Нерль от веревочки, и она в благодарность за это сделала мне отличную стойку. Потом освободил пастуха от чтения. И в это же самое утро маленькая дикая уточка, Чирок-Свистунок, решилась наконец-то перевести своих утят из леса в обход деревни в озеро на свободу. Весной это озеро далеко разливалось, прочное место для гнезда можно было найти только версты за три на кочке в болотном лесу, а когда вода спала, пришлось все три версты путешествовать к озеру. В местах, закрытых от глаза человека, лисицы и ястреба, мать шла позади, чтобы не выпускать утят ни на минуту из вида, и около кузницы, при переходе через дорогу, она, конечно, пустила их впереди. Вот тут их увидели ребята и зашвыряли шапками. Все время, пока они ловили утят, мать бегала за ними с раскрытым клювом или перелетывала в разные стороны на несколько шагов в величайшем волнении. Ребята только было собрались сбить шапками мать и поймать ее как утят, но тут я подошел, осчастливленный удачной натаской и мыслью о великой творческой силе чувства свободы для каждого живого существа. «Что вы будете делать с утятами?» — спросил я строго ребят. Они струсили и ответили: «Пустим». «Вот то-то пустим», — сказал я очень сердито. «Зачем вам надо было их ловить? Где теперь мать?» «А вон сидит», — хором ответили ребята, и указали мне на близкий холмик парового поля, где уточка действительно сидела с раскрытым от волнения ртом. «Живо!» — приказал я ребятам. «Идите и возвратите ей всех утят». Они как будто даже и обрадовались моему приказанию, прямо и побежали с утятами на холм. Мать отлетела немного, и когда ребята ушли, бросилась спасать своих сыновей и дочерей. По-своему она им что-то быстро сказала и побежала к овсяному полю. За ней побежали утята, 5 штук. И так по овсяному полю в обход деревни семья продолжала свое путешествие к озеру. Радостно снял я шапку и, помахав ею, крикнул: «Счастливый путь, утята!» Ребята надо мной засмеялись. «Что вы смеетесь, глупышки?» — сказал я ребятам. «Думаете, так-то легко попасть утятам в озеро? Вот погодите, дождетесь экзамена в вуз. Снимайте живо все шапки, кричите: «До свидания!»» И те же самые шапки, запыленные на дороге при ловле утят, поднялись в воздух и все разом закричали: «Ребята, до свидания, утята!»